Лагерь волшебниц 208, том 4. Интерлюдия. У постели больного. В лагере волшебниц шел самый настоящий тропический дождь. И, если верить более опытным второкурсницам, то это надолго. Кто-то либо смелая, либо совсем дура делала безуспешные попытки уломать директрису включить магический щит на полную, на что, как правило, получала лишь презрительный смешок в лицо и направление в библиотеку. Все прекрасно понимали намек на одно специализированное заклинание. Стоит только выучить и отработать, и тогда волшебнице не будет страшна никакая погода, хоть в лавовом озере сможет искупаться, пока мана на поддержание не иссякнет. Вот только об него сломало голову далеко не одно поколение девушек, и не только в этом лагере. А учитывая буквальный антиталант Джини к воспроизведению магии, он слег с какой-то особо жестокой болячкой после очередной вылазки, так и не научившись защищаться от жестокой и противной стихии. Разумеется, его подруги были тут как тут и тратили значительные силы, а иногда и средства, чтобы не дать болезни осложниться, но даже ранее весьма лояльная Элайза развела руками. «Болезнь – отличный мотиватор больше не болеть», – произнесла она, поправив очки, будто специально заставив стекла в них отразить свет, а также отличная практика медицины для вас. Идеальная репетиция спасения боевой подруги от смертельного недуга. Если что, я излечу Женю, но до самого последнего момента боритесь сами. К тому же, иммунитет лишним не будет. В результате Женя лежит на своей половине, накачанной всевозможными настойками, часть из которых в свое время сам же и тестировал. Стоит отдать алхимичкам-близняшкам должное, ради спасения своего подопытного, они даже снизили цены. На 5%, конечно, но снизили же. В любом случае, у Жени впервые за долгое время был здоровый сон. И он даже в самом диком кошмаре не мог подозревать о женском сборище, что сейчас населяло комнату вместе с ним. Сборище голодных самок, что не могли поделить свою добычу. Слава провиденции, наконец-то она пошла на поправку, заявила немного пухлая фигуристая девушка, носящая то же имя, что только что и произнесла, а именно, провиденция. С точки зрения остальных девушек она чрезмерно беспокоилась, но они понимали причины такого поведения. Точно, в прошлый раз, когда ты это заявила, мы бегали к этим жадинам закупаться реагентами, чтобы вернуть все хотя бы до предыдущей отметки. Голосом, полным сомнения, с некой затаенной смешинкой, интересовалась уже не такая плоская, как раньше, Рюнхат, периодически тягающая утяжеленные магией веса. Ее смуглая кожа сверкала от пота, который остальных понемногу выводил из себя, но для нее он был поводом гордости и признаком увеличивающейся силы. «Слушай, сколько ты это будешь припоминать, хватит уже, и вообще, мы тут собрались для другого». Насупившись, протянулась небольшой обидой провиденция. Целия, смотря на эту повторяющуюся не в первый раз сцену, успела бесконечное число раз пожалеть, что друзьями Жени были именно эти две пигалицы. Одна из них просто нездоровая фанатка мышцы кулачного боя, вторая же иногда показывающая проблески безумия сектантка. Как директриса вообще их сюда пропустила? Им здесь не место. Проносилась то и дело мысль в голове девушки. Иронично, что Женю лишней она совершенно не считала. Да, Прови права. Мы здесь сегодня собрались, чтобы решить, как мы будем дальше жить. Мы долго откладывали этот вопрос, но, очевидно, пришла пора поставить точку. Перевела Целия немного дух и посмотрела на посерьезневших Рюнхат и провиденцию из-под лобья. На своих соперниц за сердце того парня, или девушки. В общем, за сердце пока что чего-то среднего. Мы все не безразличны для Жени, но некоторых из вас, а возможно обеих, я просто на дух не переношу. Но ее речь, что она так долго готовила, нагло прервали. Да, я бы тоже прописала тебе по морде, платиновая зараза, которая считает, будто здесь самая умная. В отличие от вас обеих, у меня с Женей был самый настоящий секс, а не унылые пародии на него. Даже не пыталась лезть за словом в карман Рюнхат, после чего все быстро превратилось в сущий кошмар. Это было во сне, сама же говорила, значит, не считается. Тут же попыталась оспорить этот по-настоящему мощный для присутствующих аргумент провиденция. А вот я вообще Женю почти трахнула. С краснющим прямо на глазах лицом, но абсолютно спокойным голосом подкинула дров в зарождающийся костер Целия, которая под влиянием момента опустилась до такой низости, как выяснять, у кого с Женей было больше интима. Почти тоже не считается, той, кто заберет ее девственность, буду я, раз вы обе свои шансы успешно упустили. Великая провиденция устроила жене испытание чувств, и она сумела устоять перед соблазнами, дабы прийти ко мне и познать блаженство бытия девушка и внешне, и внутренне. А потом хранительница нашего мира, великая волшебница, одарит нас чудом деторождения, и мы вместе с Женей забеременеем друг от дружки. Слушай, не хочу выдергивать тебя из твоего лесбомира, но Женя парень, и я этот член хочу отпереть и сравнить реальность со снами. И мне в этом никто не сможет помешать. В этот момент произошло нечто неожиданное. Я чувствую сигнатуру аномалии. Почти звериные инстинкты Рюнхат, что первой поняла неладное, однако, никак не помогли, ведь события развивались чрезмерно быстро. Женя спокойно встал с кровати, будто не испытывал никаких трудностей после затяжной болезни. Но Женя ли? На волосах выскочили животные ушки, на руках отливали углем когти и шерсть до локтевого сгиба, грудь увеличилась в объеме, как и бедра. В любом случае, это смогло разорвать порочный круг бессмысленного и беспощадного спора, в который девушек запустили их собственные чувства. Какой ужас, и с этими самками жене приходится вести дела и даже поддерживать дружеские отношения. Воистину, не парень, а катастрофа. И эта лжеженя спокойно шла к девушкам, совершенно игнорируя то, что они все приняли боевые стойки и держали наготове свои самые быстрые заклинания. «Ты кто такая? Что ты сделала с Женей? Он спокойно себе спит, не волнуйтесь, ему не пришлось вас выслушивать». Или же я могу ему рассказать, какая жалость, я действительно же могу. Монстра-девушка, в которую превратился Женя, полностью проигнорировала один из вопросов и вместо этого начала занимать откровенным шантажом. И он, что характерно, сработал на самой стеснительной из девушек. Провиденция с криком «Как же стыдно!» «Пожалуйста, не надо!» покраснела до ушей и полностью потеряла концентрацию. Учитывая, что это была самая мощная атакующая сила этой девичьей группы, их формация была полностью и бесповоротно разрушена буквально за пару секунд. Впрочем, это никак не помешало Рюнхат с криком броситься в атаку, которая была легко парирована едва заметным движением руки, а после девушка получила крайне обидный пинок под свой зад. Целия же все же успела сосредоточиться, воспользоваться атакой своей напарницы и выпустить заклинание молнии, что было просто проглочено девушкой с ушками без каких-либо последствий для себя. Она дополнительно продемонстрировала это, показав абсолютно не понесший урона язык. После чего, вытянув правую, покрытую до локтя черной шерстью руку с когтями, схватила пространство и потянула на себя, вырвав небольшой кусок чего-то угольного с мелькающими внутри вспышками, подобно глине покатала между пальцами до круглой формы и метнула в целью. Эта атака, несмотря на казавшийся полнейший абсурд, была чрезмерно мощной. Целью скрутила в бараний рог, а готовая сорваться с ее уст следующее заклинание взорвалось на этапе формирования, благо не принеся особых повреждений, кроме дыма. Это было полнейшее унижение и разгром для девушек. Неизвестная в теле жени преспокойно дошла до кровати и села, закинув ногу на ногу, и показала на себя оттопыренным большим пальцем, коготь на котором ярко сверкнул. «Я вымершая, та, со существованием которой вам придется мириться в первую очередь, малолетние собственницы. Что-то не нравится, выход там, я и сама справлюсь со всем, во что Женя умудрится вляпаться». Что характерно, предложением никто не воспользовался. Целия, что была сообразительней, лишь усмехнулась и попыталась вести себя так, будто преимущество здесь именно у них. «Кем бы ты ни была, но наша помощь тебе точно нужна, иначе зачем тебе вообще нужно было показываться перед нами? Ничего, что я сейчас могу вызвать директрису, и эта комната покроется твоими внутренностями». Вымершая вернула ухмылку, улыбнувшись таким количеством зубов, которого у человека быть просто не должно. «Не моими, а внутренностями Жени. Если правда хотите окончить жизнь этого страдальца, то я совсем не против. Но ты права, самка поумнее среднего. Мне нужно, чтобы вы все вместе навсегда вытащили это тело из лагеря как можно скорее. Ну или убили директрису. Это тоже хорошая альтернатива». Пока Целия обдумывала, зачем это надо, а провиденция, пораженная психологической атакой в самое сердце, пыталась убедить саму себя в том, что даже если Женя услышит ее дикие фантазии, то все будет нормально, ведь она идеальная девушка, Рюнхат на полном серьезе целую секунду обдумывала вариант с ликвидацией Юлианны. Впрочем, она быстро была вынуждена прийти к простейшему выводу, не потянет даже спустя 200 лет тренировок, что не помешало ей перехватить разговор на себя. «Я, в принципе, могу понять, зачем жене надо свалить. Он типа парень, и наверняка ему это дерьмо, что с ним творится, не нравится. Я ж не слепая и не тупая», сопоставила факты то, каким я его вначале увидала. Ей все нравятся. Послышался голос со стороны, где реальность искажалась от того, насколько сильно ее пытались отрицать. Ну или нравится, может он научился там от этого кайф ловить, черт его знает. Но тебе-то это зачем? На этом вопросе улыбка с лица вымершей полностью пропала, сменившись хмурым выражением лица. Чтобы женя сам не стал аномалией, очевидно. То, что наш симбиоз существует, это уже чудо, но директриса крайне активно пытается его расшатать. Не так ли, Ульяна? Обратилась она к Цели, принявшей крайне безэмоциональное выражение лица и заговорившей голосом, больше похожим на неумелый синтезатор. Отдаю должное твоей чувствительности, аномалия. Ты действительно думала, что разрыва пространства-времени в пределах комнаты достаточно, чтобы ваши секреты оставались вашими? Глаза вымершей оставались такими же ледяными, как и у взятой под контроль Цели, но на лице сам собой вырос хищный оскал. Разумеется, нет, это было приглашение и официальное мое представление. Я не настолько глупа, чтобы предположить хоть на секунду, что такой малости хватит для того, чтобы заблокировать твою прослушку через клона. Вопрос остается в силе. Что ты хочешь за досрочную свободу? Правила одинаковы для всех. Даже для тебя, моя особенная двойная ученица, досрочно уйти нельзя, однако доказательства того, что внешний мир вас не убьет, мне будет вполне достаточно. Иначе зачем мне отпускать вас, чтобы потом через год услышать о вашей окончательной смерти? Ты к чему сейчас клонишь? К тому, что мне нужен новый рекорд для ваших личных дел. 5 убитых аномалий подряд без каких-либо потерь с вашей стороны. Можете ходить командой хоть в 4 человека, хоть в 24, это не столь важно, но командиром будет именно женя. Только так я смогу вас пристроить с незавершенными курсами лагеря. Юных и многообещающих волшебниц любят все, особенно командиры секторов. И, также незаметно для остальных, директриса отдала контроль тела обратно Цели, что после этого чувствовала себя, как изорванная на части кукла, которой воспользовались и вышвырнули. В ее глазах собирались слезы, но она, заметно соднящим голосом, пыталась показать остальным, что она сильная, показать, что не произошло абсолютно ничего экстраординарного. «Ну», — директриса сказала, — «но эта попытка была обречена на провал, ведь после этих слов Целия просто-напросто заплакала от ощущения беспомощности, не в силах остановить саму себя. Ирюнхат и провиденция бросились к ней в попытке утешить. Атмосфера в комнате стояла хуже некуда. «Ну ладно, задачу вы получили. Потом сообщите жене то, что не захотите утаивать про сегодня. Но скажу сразу, оставите его с этой сумасшедшей надолго, последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми. Проснется он через пару часов, успеете привести здесь все в порядок, да и себя тоже». После этих слов вымершая бросила почти сочувственный взгляд в сторону Цели и произнесла напоследок: «Ваша связь чрезмерно крепка, и никакие ментальные техники и заклинания не смогут ее разорвать. Единственный твой выход – это ядро аномалии с направленностью на сознание. Так что если хотите поменьше сидеть под колпаком, убивайте подходящие вам цели. Я пошла, приятно было пообщаться». И, беззаботно махнув рукой, уложила тело жени равно в ту же самую позу, из которой и забрала. Цель успокоилась спустя добрых полчаса. Никто и не подозревала, что она может быть такой плаксой, даже сама девушка. Но, как только слезы перестали течь, ее глаза загорелись совсем по-другому. «Девчонки, забудьте вообще все, что я хотела сказать. Потом выясним, кто из нас лучше и кого больше любит. Сейчас главное, что женя наша, и что мы ее никому не отдадим, ни аномалия, ни на опыты, ни потенциальным конкуренткам, ни даже директрисе». Немного подрагивающим голосом сказала она, сорвав небольшие овации от провиденции и ехидную улыбку от Рюнхат. «Но если что, я в очередь на член первая», — воскликнула она, подняв вверх сжатую в кулак руку. «Да он никому кроме тебя здесь и не нужен, извращенка», — пробормотала провиденция, отчего все девушки разом прыснули немного нервным смехом, который наконец-то смог полностью вывести из них все напряжение. Посмеялись и хватит. Вновь включилась Целия, отчаянно старающаяся поставить себя здесь как главную, а потому начавшая активно раздавать приказы. Надо прибраться, искать в библиотеке информацию о психических аномалиях и зарегистрировать нас как команду из 4 волшебниц. И надо это сделать за эти часы, пока не проснется женя. Мы же все хотим быть возле ее постели в момент пробуждения. Если кто опоздает, потом не жалуйтесь. Лия, я все понимаю, Назвала Рюнхат короткую версию имени Цели, что ей не нравилось и о чем, в общем-то, все знали. Но разве психические аномалии они не сворачивают мозги в трубочку? Это же намного стремнее, чем просто умереть. Да, Рюн права, мы поэтому и не ходили на них ни разу. Может потом, когда мы станем более умелыми и нормально сработаемся. А то когда Женю и Рюн в наказание выслали, у нас с тобой вообще ни одной миссии хотя бы минимально пройти не вышло. Нам что, бессмертие дано просто так? Очевидно, мы будем убивать тех, кто сошел с ума, и они будут возрождаться вменяемыми. На этом вымершая, которая все еще подслушивала их разговор, решила, что зря она назвала ту самку умнее среднего. Все было ровно наоборот. Впрочем, пока она здесь, Женя с ума не сойдет. Но если случайно пропустить немного влияния аномалий, чтобы немного подправить его психическое здоровье, например, пусть он делает все не из-под палки, а потому что ему это весело, в этом и состоял довольно простой по хитрости план вымершей. А насчет того, поможет ли это той странной самке, тут уж она была без малейшего понятия. Как бы то ни было, так было положено создание новой боевой ячейки в лагере волшебниц, на полном серьезе стремящейся к рекорду. Правда, когда Женя проснулся, этим новостям он был крайне не рад, хотя у него были и другие поводы расстраиваться. Глава 1.70. Подаркопад. Просыпается, девочки, Женя просыпается. Раздавалось изнутри головы настоящим набатом, отражающимся от стенок черепа и лишь усиливающимся со временем. Господи, пожалуйста, кто-нибудь, дайте мне новую голову, с этой теперь просто невыносимо. Как же тяжело болеть, это просто ужас. Я раньше всегда гордился своим здоровьем, но вот так вот взять и слечь. Глаза, пожалуйста, открывайтесь, какого вы такие тяжелые. Но, стоило только приложить чуть больше сил, как я натурально ослеп от яркости. В очередной раз решил, что умнее своего организма, форсировал события и получил мгновенное наказание. Но, проморгавшись, увидел, что вокруг моей постели небольшое собрание. Приятно просыпаться и видеть всех знакомых разом. Слабо поднял руку в приветственном жесте, а попытка сказать что-нибудь обнажила факт, что во рту теперь самая настоящая пустыня. Поняв мою нужду каким-то шестым чувством, меня тут же начали отпаивать, притом так профессионально, что казалось, и глотать за меня уже готовы. Благо, хоть в этом я остался при своем. Спасибо, с трудом выдавил из себя эти слова. Сколько я так пролежала, 9-й день пошел, но ничего, главное, что ты наконец очнулась. Кроткий голос Види был настоящей усладой для ушей, как и ее грудь. Меня в нее бесцеремонно вжали, впрочем, не то чтобы я сильно был против, скорее, даже вжался дополнительно сам, уловив краем глаза странные взгляды от Цели и Рюн. С нами тоже поделись, жадина. Раздался праведный возглас Рюнхат, и моя голова оказалась зажата грудями разного размера со всех сторон. Нет, если при выздоровлении будет всегда так происходить, я не против поболеть еще. Нет, оно того не стоит. Спустя пару секунд раздумий вынес я вердикт, все еще наслаждаясь своим положением. Блин, а если бы я завел близкое знакомство еще и с 4-й девушкой, то моя голова была бы в полном окружении груди. Но, похоже, этот поезд ушел. Те, что есть и так друг на друга, иногда волком поглядывают, а я не могу принять решение в пользу кого-нибудь из них. Возможно, я полный эгоист или просто нерешительный, но я просто не смог этого сделать. Даже несмотря на то, что были мысли избавиться от Види, пока это не закончилось тем, что мой член полностью исчезнет ее стараниями. Кстати, что-то я его совсем не ощущаю. Нет, такое и раньше было, когда я привык, но тут вообще по нулям. Даже при сосредоточении, зато как-то по-другому откликается грудь, а конкретно соски. Я конченно давно уже смирился с тем, что у меня есть немного женского жирка и чувствительные соски, но что-то явно не так. Проверка своего тела резко стала делом более приоритетным, чем наслаждение обществом девушек. Так что я мягко оттолкнул всех от меня, отчего они начали вопросительно переглядываться. Женя, что-то не так? Участливо поинтересовалась Целия. Да, сейчас как раз буду проверять, что же. Тело беспокоит, надо все осмотреть. Стеснения от своего женского тела я не испытывал. Все внушал себе, что если начну, то это точно конец. Придется окончательно признать, что это сейчас я. Придется это рано или поздно сделать, но пока хочется побегать от реальности хотя бы этот день. Но сейчас в меня вперились три пары глаз, и в них я видел кое-что нехорошее лично для себя, отчего подозрения усилились. Окончательно скинув одеяло, обнаружил на себя розовый, просто кричащий о своей милоте, набор из лифчика и трусиков, обильно украшенных рюшечками. Это бы хорошо смотрелось на ком угодно, только не на мне. Я такое себе даже в страшном сне не покупал. А это чье? Даже не с первого раза смог задать вопрос, настолько эта обновка ввела меня в ступор. Девушки сохраняли немного нервные улыбки, пока Рюнха резко не предала остальных, показав украдкой пальцем в сторону Види. «Жень, но ведь тебе идет, согласись же». Резко перешла та в активную защиту, стоило только ей только заметить, что тайна раскрылась. И вообще, в сравнении с остальными я вообще ничего не сделала, хм, и уперла руки в боки. А от последнего заявления у меня и двух оставшихся девушек резко выступил холодный пот. Рюнхат не знала, куда деть руки от нервов, а Целия будто бы приготовилась к встрече с неумолимой судьбой. «Женя, прежде чем ты везде заглянешь, скажем, что мы тебе желали только хорошего». Постаралась Рюн прикрыть тылы, и мне от такого стало только страшнее. Так, грудь выше, так что я уже умело закинув руки назад, расстегнул новый лифчик, что был очень мягким и нежным на ощупь. Ладно, это подарок любящей девушки, так что можно оставить, вот. И моему взору, стоило только лифчику упасть, открылись мои небольшие, но при этом гигантские для моей хрупкой мужественности бугорки с задорно торчащими сосками, с пирсингом. Что, зная волшебницы их штучки, сначала подумал, что это, наверное, качественная иллюзия, так что осторожно прикоснулся к одному из них, по дороге задев сосок, и меня просто прострелило от головы до ног разрядом молнии. Черт, они же были чувствительными, но не настолько же. Это чья была идея? Со взглядом, не обещающим ничего хорошего, спросила я двоих подозреваемых. Рюнхат была настоящим подарком для любого следователя, ведь сдала и Целию, стоило мне только спросить. Во-первых, смотришься с ними просто потрясающе. Также не собиралась та оправдываться, и для меня ее слова были тем еще оскорблением. Она, видимо, прочитала это по моему лицу, так что быстро выпалила вторую причину. А еще мы так пытались тебя лечить воздействием на чувствительные точки. Мы пробовали буквально все, чтобы тебя исцелить, ты вся была в иглах и прочем ужасе. Ну и в конце нам показалось, что так будет прикольнее, и оставили. Под конец ее уверенная речь немного сдулась, а передо мной по-прежнему были раздражители моего взгляда. Ладно, потом разберусь, как их там снимать, или, не дай бог, решу оставить, надо последний подарочек проверить, связанный с членом. Ох, до этого мне все не нравилось, как бы хотелось, чтобы сейчас эта традиция решила закончиться. А где? Там, где обычно рука бы уже уперлась в клетку, ничего не было, нужно было прислонить ее почти к самому лобку, где прощупывалось нечто вроде монеты, за которой томился теперь мой запертый товарищ. Если я раньше думал, что старая клетка отвратительна и не дает мне ничего ощутить и почувствовать спустя долгое время ношения, то признаю, что я был неправ. Верните старую. А-а-а, только и мог я выдать какой-то набор звуков, потому что происходило что-то нездоровое, а мой мозг не смог это переварить после стольких дней бездействия и торжественно совершил сыппуку. Старую сломал Рюнхат в попытке оценить, правда ли у тебя в реальности все такое же большое, как и в том сне, про который она нам все уши успела прожужжать. Настала очередь цели издавать единственного подозреваемого. Не то, чтобы в этом была сильная необходимость, ведь все было очевидно. Рюн, ты совсем что ли с головой не дружишь? Она же невидимая, ты могла мне там все отрезать. Резко передернуло меня от осознания, что меня могли без моего ведома укоротить, и ведь даже не проверить. Ха-ха, не волнуйся, у меня есть это. И она выученным движением, явно отрабатываем ради того, чтобы оно смотрелось круто, нацепила какие-то выглядящие модными очки, они видят сквозь иллюзию. Я и подумала, зачем каждый раз платить дань директрисе, если можно просто купить этих красавцев за ту же цену и аккуратно все вскрыть. Ну, справедливости ради, мы должны были ее остановить уже тогда, но мы правда думали, что ты будешь лояльнее к подарку от меня, если будешь свободна. Вскрыла Целия свой интерес, а Прови наверняка надеялась, что Рюн в середине тебя кастрирует. Резко перевела она стрелки. А вот это уже неправда. Просто заклинание смены пола надо применять на свободное место. Умудрилась она себя закопать даже сильнее. Но как я оказалась в этом, так и не ответила мне эта триадур. Ты была на свободе буквально одну минуту, пока сюда наглым образом не телепортировалась Элайза и не поставила уже свою клетку, оставив записку. Мы решили без тебя не пробовать ничего, но вроде как, новая клетка возможно съемная. А вот последняя новость, несмотря ни на что, а придала веры в будущее. Я потянулся за куском бумаги на столе, который пах молоком и безграничной пошлостью. А это подарок на выздоровление от неподражаемой Лайзы. Пора тебе учиться быть девушкой не только снаружи, но и внутри. Я поставила на клеточку мое эксклюзивное заклинание отслеживания. Хочешь выйти погулять? Поиграй с попкой. Ну или если ты такой консервативный бяка, то дважды с грудью. Тебе как раз твои подружки сделали небольшой апгрейд. Хи-хи. Жду тебя у себя на новый сбор молочка. В качестве награды так и быть, тоже освобожу на денек. И в конце еще была нарисована ехидная маленькая рожица Элайзы. Черт, если клетка у Лианы это шантаж на деньги, то ее это шантаж на мужественность. И я, как самое настоящее воплощение мужественности, помацал свою же собственную грудь. Блин, приятно, может стоит согласиться хотя бы на такой компромисс. Женя, сейчас, думаю, не время выяснять правду ли она написала. Осторожно вывела меня из некоего транса виде. Черт, я действовал совсем не задумавшись. Похоже, даже эта записка опасна. Надо бы от нее избавиться и желательно сжечь. Извините, только и мог я ответить на такое, и чувствовал, как кровь от смущения прилила к кончикам ушей. Как же хорошо, что они скрыты за длинными волосами и их никто не видит. Так вот, это еще не все. Женя, из каких пор в тебе живет какая-то стрёмная аномалия, что нас раскидала за пару секунд? А вот это уже серьезно. Я не знал, что вымершая способна брать тело под свой контроль. Я что, зря с иной Женей за контроль бился, чтобы узнать, что его у меня изначально не было? Пришлось пересказывать девчонкам в общих чертах практически всю мою историю. На словах о провиденции Виде чуть было не назначила меня избранной самой богиней первосвященницей, но благо я сумел ее убедить, что не может такого быть, что это должна быть чья-то иллюзия. Девушка временно отступила, но казалось, смотрит на меня теперь как спустившегося с небес ангела. БРР, неудивительно, что этой твоей вымершей надо вырвать тебя из лагеря. Ведь все ответы ты можешь получить только на твоей заштатной планетке. А для заказов Рахторика нужны деньги. А для денег нужно не быть в этом чертовом лагере, где платят копейки. Вспылила ближе к концу Рюнхат, которая явно по ее настроению, на что-то долго и упорно копила. Так что она вам сделала? Спросил я, и теперь уже была их очередь рассказывать про то, как они пошли на сделку с Ульянной, которая согласилась дать нам официальный титул волшебницы куда-нибудь пристроить в обмен на то, что мы побьем рекорд. Если честно, звучало все это довольно страшно. Особенно часть с тем, чтобы победить 5 раз подряд, не потеряв никого из группы. С удивлением узнал, что мы, оказывается, не только объединились в группу, но и переселились друг к дружке поближе. Теперь Рюнхат и провиденция наши соседки сверху, и от нас даже идет друг к другу довольно красивая лесенка. Боже, сколько же они тут тратили, и главное, где деньги брали. Неужели все запасы выгребли? Живот жалобно заныл от перспективы вновь есть отвратительную бурду в столовой по дешевке. Как же не хочется. В общем, пробуждение у меня вышло крайне странным. Больше я не хочу вставать и получать ворох весьма важных новостей в лицо. А еще больше не хочу, чтобы во время этого сна со мной что-нибудь делали. Но я взглянул на девушек вновь и понял, что этим милым дурам могу простить весьма многое. Так что сгреб их всех в объятия и крепко прижал к себе без слов. Они немного удивились, но все вместе ответили на мои чувства. Так что мы планируем теперь делать, а это тебе решать. По условию командира у нас, ты. Мы только собрали парочку десятков аномалий, с которых нам можно попробовать начать. Еще и на бумагу потратились. Похоже, единственная возможность удержать их траты в узде – это стать нашим не только командиром, но и казначеем. Ну вот что стоило просто запомнить нужные страницы или поисковые запросы и потом вместе сходить в библиотеку в предутренние часы. Ну да неважно. Я начал внимательно смотреть то, какие аномалии они притащили. ХМММ, психическое, всегда избегал таких, лучше уж получить разрядом тока в сотни тысяч вольт, чем позволять врагу копаться в голове. И не думаю, что я один такой с таким подходом. Но выглядит даже не так и опасно. Всего лишь склонность стирать волшебницам всю память вплоть до 10-летнего возраста на 1 час, а потом в течение этого времени играет с ними в школу. БРР. Еще и меньше 5 отметок о победах. Все настолько думают, как я, так, что у них дальше. Еще психическое, наверное, они выбирали по относительной безвредности, потому что это заставляет всех считать себя ее сексуальными рабынями и после того, как наиграется, отпускает во свояси. Отметок о победах – 0. Ну сюда уж точно не стоит лезть. Психическое. У них что, других нет? Я столько ужасов тут прочитал, что волосы по всему телу встали дыбом, а на ногах гусиная кожа. Девчат, вы что, совсем из ума выжили? Почему вы так хотите победить именно психических? Есть же относительно легкие физические, да, будет больно и неприятно, но не идти же ради этого оставлять свои мозги аномалиям на заклание. Они как-то странно переглянулись между собой. Они мне что-то недорассказали, интересно, что же, вряд ли они, если бы было как-то иначе, стали делать такой упор на выкручивательниц мозгов. Ну, мы просто подумали, что так безопаснее. Можно, конечно, сойти с ума, но ведь вправить мозги проще, чем воскреснуть. Начало видения умело выгораживать истину. Впрочем, я лезть и не собирался. Не хотят говорить, не надо. Но раз уж я главный, то именно за мной выбор, куда же в этот десяток полных злобных пчел-ульев ворваться. Надо все сопоставить и найти то самое, что будет хорошей тренировкой для команды. Мне начало казаться, что я что-то забыл, или упускаю какую-то гениальную в своей простоте мысль. Задумавшись вновь, я внезапно почувствовал себя одновременно и гением, и последним тупицей. Зачем нам выбирать аномалию с целью провести боевое сложивание, если мы можем заняться этим на полигоне? Так, я решила, куда мы идем, выдерживаю театральную паузу, девушки так и кричат, чтобы я не томил их, на полигон мы идем, будем учиться командной работе, чтобы точно поменьше умирать или сходить с ума. Их игриво-боевое настроение как ветром сдуло. А вы как хотели, нас теперь четверо. Каждая должна знать свою роль в битве, не отвлекаясь ни на что другое. Именно это нам и нужно отрабатывать, а не идти сходить с ума в ближайшем аномальном кристалле. Они пытались протестовать, приводя дикие доводы от того, что в боевой обстановке мы сработаемся намного быстрее и что тратить на это время бессмысленно, до того, что мы не должны показывать другим свои серкетные тренировки, ведь наши теневые конкурентки так и жаждут украсть наши крутые приемчики. Но я был к этому бреду абсолютно глух. Так, обрядившись в спортивную форму и закинув меч из космика, что когда-то мне отдала аномалия, на плечо, я вел наш укрупнившийся в два раза отряд на первое боевое сложивание. И лучше бы я их не водил, потому что такой ужас вместо командной работы было представить просто немыслимо. Глава 2, 71. Вынужденная суматоха. А можно мы будем поменьше получать в спины ваши заклинания? В очередной раз послышался посреди площадки сдвоенный дуэт из меня и Рюнхат, отчего наши две заклинательницы издали такое же синхронное «простите». Это было уже в седьмой раз. Хорошо, что мы условились кидаться тренировочными заклинаниями первое время, а уже потом полноценными. А ведь с ними тоже придется тренироваться, ведь время полета у них отличается. Все, лимит маленьких ожогов и воды на моей спине на сегодня официально исчерпан. Я просто повалился на землю в изнеможении и активно дышал, стараясь прийти в себя. Рюнхат же еще была вполне готова дальше прыгать по площадке, пусть и показывала отчетливые признаки усталости. Мда, когда она успела меня так обогнать в этом плане, мы же всегда вместе держались. Похоже, болезнь тебя еще не до конца отпустила, сделала она очевидный вывод через небольшую одышку. Ничего, восстановишься, для тебя это раз плюнуть. Она поддерживала меня приятными словами, но все равно было как-то стыдно тянуть всех вниз. Тем более, что роль себе назначил достаточно важную. По задумке, я этим несчастным мечом, который так и не достиг предела прочности, должен был ловить заклинания и хоть частично, но сводить на нет уникальными свойствами космика поглощать магию. В это время Рюнхат рвет аномалию в ближнем бою, а наши две заклинательницы обращают ее в пепел или же не дают нас умереть, благо Целия додумалась спустя столько времени изучить лечащие заклинания, которым сейчас и обрабатывала мою спину. По эффективности оно довольно жалкое, чуть выше эффекта плацебо, зато после его применения как будто даже жить хочется, так что он больше бодрящее. Но ранки на моей спине сейчас затягивались довольно быстро. Признаться, хотелось бы чего-нибудь получше этого, но вряд ли мы в ближайшем будущем сможем нормально осилить заклинание абсолютного исцеления, которым меня можно было моментально поднять с постели, так что приходится работать с тем, что есть. Женя, но ведь мы идем на психическую аномалию, нам точно нужно тренироваться вот так? Начала спрашивать меня Целия, которая не видела в трате наших сил никакого смысла. Знаете, там, на станции, командная работа и чувство плеча было тем, что нас с Рюн спасло. Так что мы будем учиться двигаться в ритме друг с другом и попадать по врагу. Надавил я на больное место в конце, чтобы они поняли, что так просто-напросто нельзя. Как скажешь, ты же у нас командир, не слишком прониклась она, закончив со мной и начав делать те же самые манипуляции с Рюнхат. Вот только для этого мы должны на полигоне торчать черт знает сколько времени, на которое у нас не хватит денег. Лучше уж сходить на аномалию, как следует получить от нее и стать лучше. Я очень не хотел испытывать свое везение с потенциальным воскрешением, за исключением того, что мне было просто страшно умирать, так что просто покачал головой. В том, что мы просто не можем себе это позволить, она, к сожалению, права, и в этом виноват по большей части я. Все выгребли на мое исцеление, что могли, а остаток потратили на бесполезные вещи вроде видящих сквозь иллюзии очки, но ведь как лучше хотели. А если конкретнее, завтра мы станем банкротами, а деньгами от близняшек нашу ораву не накормишь. Так что задание нужно брать уже сейчас. В какое же неудобное положение меня поставили, но теперь я хотя бы знаю, как стоически реагировать на попадание слабого заклинания в спину. А если прилетит сильное, так что да, Целия права, мы просто тратим время, стоит уметь признавать ошибки. Девчат, берите задание на ту аномалию, которая любит в школу играть. Испытаем, насколько сильно мы хотим возиться с этим типом аномалий. Девушки испустили вздох, с трудом, наверное, не сказав вслух, что до меня долго доходит. Целия собиралась было пойти за миссией, вот только я эту любительницу брать не всегда то, что надо, вовремя остановила и за ней пошла в виде, которой явно понравилось то, как я ей доверил это дело. Вокруг нее чуть ли не звездочки зажглись, а носик от гордости задрался вверх. Есть забрать миссию. С дурачащимся выражением лица сказала она это максимально серьезно, стараясь не рассмеяться с самой себя, и быстрым шагом направилась в пункт выдачи. Я, если честно, засмотрелся на это, она будто пыталась меня соблазнить своей походкой. А мы пока что будем делать, вывела меня из этого полугипноза Рюнхат, со спиной которой уже закончили. Целия, ты серьезно пыталась свалить, не долечив свою пациентку? Видимо, последнее предложение вышло вслух, потому что она тут же начала оправдываться тем, что у нее уже маломаны, и вообще на ней все само зарастет к завтрашнему дню. Но тренировать-то его надо все равно. Пытался воззвать я хоть к чему-то. Я его каждый день тренировала на тебе, лучше оно уже не станет. Ей явно не нравилась ее новая роль будущей отрядной аптечки. Наверняка она хотела чего-то другого. Лия, но ведь кому-то надо это делать. Рюнхат хороша в ближнем бою, где не особо последишь за обстановкой. У меня магия выходит из рук вон плохо, Види обладает же потрясающей склонностью к атакующим заклинаниям, к тому же ты даже не видела, на что способны ее собственные. Я схватил ее за руки, прижал их к себе, говоря от всего сердца, мы можем рассчитывать только на тебя. Ты наша надежда, благодаря которой мы сможем выбраться из самой плохой ситуации. Несмотря на ее неприязнь к подобному сокращению, которое из меня случайно вырвалось, она ощутимо покраснела от моего напора, отвела взгляд в сторону, пока ее лицо несколько раз успело сменить свое выражение, после чего тихонько сказала, «Я постараюсь». «Рада, что ты это сказала», — ответил я на это искренней улыбкой. «Чувствую себя немного неуютно от того, что мне кажется, что я пытаюсь этими девушками манипулировать, а они пляшут от мою дудку. Но так надо. Нам правда нужен целитель. Раз уж мы собрались командой в четыре волшебницы, то мы можем себе это позволить. Босс, а для меня ободряющих слов не найдется», — усмехнулась Рюнхат, за что заслужила уничтожающий взгляд со стороны цели. «Без обид, если что. Просто будь собой, этого вполне достаточно. Ты где столько пафоса набраться успела? Тебя там что, во сне в спецшколу отправили, а?» Рассмеялась Рюнхат от этой выглядящей невероятно клишированной фразы, после чего подошла ко мне и попыталась потрепать по голове, отчего я на автомате увернулся. Черт, столько попыток отвести от себя снаряды со спины точно не остались бесследными. После этого, видя недоумение на ее обычно вечно ехидном лице, уже сам рассмеялся. Если уж и оставалось между нами хоть какое-то напряжение после моего не слишком удачного решения по сложиванию, то теперь его полностью смыло, мы вновь стали дружными девушками. Тремя девушками и парнем, да. Вскоре вернулась Видя, и мы все вместе отправились в столовую. Многие там на нас странно поглядывали. Похоже, слухи о нашей укрупненной команде уже пошли по лагерю. То тут, то там слышны были перешептывания между парочками в стиле «черт, с кем нам объединиться, мы же со всеми успели переругаться» и прочее. Види, главная прожирательница наших денег, вновь заказала настоящую еду. Не могу ее упрекать за то, что у нее в отличие от нас имеется вкус. Но как же это дорого. И она с какой-то потаенной жалостью смотрела на нас, когда мы взяли себе стандарт, но так ничего и не сказала. Я бы тоже с удовольствием питался, как она, но это слишком бьет по бюджету. Она меньшая девушка не согласна, отчего на нее волком смотрит Рюн и Целия. Сколько, оказывается, между нами существует напряжение, и это ведь только верхушка айсберга. До нормальной команды нам как до луны. После же был заход в библиотеку и попытка узнать больше об аномалии, а то есть только ее имя. Директриса благородной школы. Звучит вычурно, к тому же аж три слова в имени. Это сильно и внушает, что прогулка до нее будет далеко не такой легкой, как рассчитывают девушки. Прежде чем дойти до нее, придется прорываться сквозь ее миньонов, выполненных в школьной теме. Уж они-то точно не обладают достаточным разумом, чтобы погружать нас в сильные иллюзии, а значит действуют по старинке, физически. Не зря, значит, все же посмотрел, на что мы сейчас способны. Эй, гляди, вырвало меня из мыслей в виде, этот миньон может очаровывать. Интересно, сработает ли на тебе или мне? Это был очень интересный вопрос, на который все мое естество не хотело знать ответа. Мало ли что может произойти, потому что звали этого миньона школьный красавчик, так сказать, полубосс, что ему даже присвоили имя из двух слов, пока остальные обходились. ХММ, тут написано, что она использует слепки личностей попадавших к ней волшебниц в качестве основы для своих миньонов, поэтому ее никто не трогает. Ее просто неприлично легко можно усилить своими же копиями. Новость была просто отвратительная. Хоть нам и не обязательно ходить до посинения в одно и то же место, но это значило, что если что, там будет гулять до скончания веков моя частичная копия. Звучало достаточно стрёмно. Так, кто составлял конспекты, которые мы рассматривали в комнате? Поинтересовался я с милейшей улыбкой. Да эта аномалия нами пол вытрет даже до того, как мы до нее дойдем. В этот раз девушки отказывались сдавать виновницу. Наверное, попеременно собирали информацию. В общем, понятно, то, что они притащили, можно смело использовать для растопки костра, лучшего применения этому найти будет сложно. Засыпал с тяжелыми мыслями. Как же завтра все пройдет? Все ли будет в порядке? А если не в порядке, то насколько сильно? Все покажет лишь завтрашний день, наступление которого я не хотел. Слабость после болезни, неизвестный тип противника, банкротство, все давило на мозги и сгущало тучи. Иногда даже кажется, что смерть это лучший выход. Ну ж нет, не для того надо мной корпели эти три девушки, чтобы я их доброту так по-свински перечеркивал. Если уж ради себя уже жить не хочется, женя, то живи ради одной из них, или, еще лучше, всех. Но сон все равно не шел, несмотря на такую самомотивацию. В старые времена я бы просто подрочил и этим бы избавился и от напряжения, и разом ото всех мыслей. Взгляд сам собой направился к тумбочке, на которой все еще лежало письмо Элайзы. Дважды, да, нет, женя, не надо, это ловушка. Но если из-за того, что я этого не сделал, завтра из-за моей невыспанности наша группа и покатится по наклонной, не успею отреагировать от недосыпа и все. Мое тело давно уже говорило твердое да по вопросу залезания в такие ловушки. Сегодня даже разум состряпал мне идеальное оправдание. Руки сами собой расстегнули лямки и приспустили лифчик вниз. Холодный воздух добрался до чувствительных розовых вершин, отчего внутри все сжалось в приятной неге. За этот сверкающий пирсинг хочется Целию убить, а потом воскресить и расцеловать. Потому что между этими двумя желаниями я просто не могу нормально выбрать. В любом случае, руки пока что легли на две небольших груди, и с легкостью их накрыли. Последняя секунда, чтобы передумать и не плясать под дудку Элайзы, прошла вместе с первым жамком. Целия определенно умела ласкать грудь лучше, но и у меня получалось недурно. Все тело разогревалось, особенно между ног, по нему гуляли огненные валы, уничтожающие на своем пути любое сопротивление такому способу ласкания себя. От того, чтобы не издавать пошлые звуки и не привлечь к себе внимание Целии, а возможно еще и соседок сверху, пришлось почти до крови закусить губу и мычать в подушку. Тело изредка выгибалось, переполненное от ласк, Но оргазм все не наступал. Вряд ли я бы до него дошел без двух самых чувствительных сейчас переключателей на своем теле. Стоило только с небольшой силой взяться за них, и больше ничего делать было не надо. В глазах на секунду потемнело, а все тело забилось в оргазменных конвульсиях, которых у меня ранее никогда не было. Все, что я мог себе позволить, это делать как можно меньше шума, но уже было совершенно ясно, что это просто бессмысленно. Я просто рухнул в кровати, которая была вся в поту. Мало того, что лежал в ней, наверное, час с минимумом движений, так еще такое устроил. Надо вымыться. Как раз к тому моменту она сама очистится. Передвигался я с трудом. Этот сильнейший оргазм буквально выжал меня до капли, так что чудом добравшись до душа, я просто 5 минут стоял под теплой водой, не двигаясь с места. Приятно. А потом осторожно, защищая соски от воды на случай, как бы я прямо тут не потерял сознание, полностью помылся во всех местах. Не будь на клетке того же заклинания убирающего влагу, как и на старой, то, подозреваю, я бы просто залил бы всю кровать в тот момент. Подарок цели, вещь слишком опасная, его надо снять, пока мне не начало это нравиться слишком сильно. Настолько сильно, что я бы не начал играть с грудью просто так, а не ради снятия клетки. А ведь еще один раз остался ради проверки. Нет, нет, с меня на сегодня точно хватит. А то завтра я пойду хоть и выспавшийся, но в то же время абсолютно вымотанный. В комнате все так же ничего не изменилось. И мне показалось, или от кровати цели шел какой-то странный звук. Наверное, показалось, решил сонный я и просто-напросто рухнул в постель, отключившись, наверное, еще в воздухе. Утром чувствовал себя просто прекрасно. Как бы действительно зависимость не выработать, потому что так хорошо точно никогда не было, как сейчас. Целия была уже на ногах и активно одевала боевую форму. Да, пора бы и мне вновь натянуть на себя бронеколготки. Вскоре все мы были в сборе и шли навстречу судьбе, подобно многим нашим однокурсницам. Большинство из них откровенно веселилось перед входом в портал, некоторые даже спорили, кто из них умрет первый, даже сделав ставку. Дикость, которая, надеюсь, для меня самого никогда не станет обыденностью. Один шажок в портал, взявшись за руки, и на улице стало более сухо, будто собирающийся пролиться сегодня в очередной раз дождь полностью исчез. Собственно, так оно и было. Мы оказались в степи, в которой лето еще не успело закончиться. Редкие деревья неизвестной породы, будто воткнутые для вида, и абсолютная плоскость на многие километры травы, достигающей роста под метр. И среди этого буйства нетронутой природы, было одно место, что разительно отличалось от всего, имея общего с ним только цвет, будто бы оно наивно пыталось замаскироваться. Это было здание школы, описание которого мы столь подробно вчера изучали. В него вело несколько входов, помимо центрального, но везде то и дело сновали школьницы, которые сейчас были для нас врагами. Рюнхат, захватившая на всякий случай с собой те самые дорогущие очки, сначала посмотрела в них сама, а потом просто без каких-либо лишних слов надела их мне на голову. И в этот момент я еле сдержался от неожиданного вскрика, потому что в очках не было абсолютно ничего. Даже кристалла аномалии, и того не было. Это была такая же часть степи, как и любая другая. Попасть в мир этой аномалии может только тот, кто его видит, процитировала Рюнхат то, что я, видимо, успел упустить, а она тактически оставила себе, чтобы показать себя крутой. Менее бесполезными твои очки в этой ситуации не становятся. Нам же наоборот туда надо. Ну, я наивно полагала, что таким способом можно сократить путь. Но даже кристалл аномалии в этой реальности не находится. Да тише вы, не привлекайте внимания. Давайте искать безопасный путь. Вмешалась Целия, а Види вовсю уже высматривала для нас будущую красную дорожку. И все даже шло хорошо, и мы тихо спорили, с какой стороны войдем на территорию аномалии, пока нас нагло не прервали. «Девушки, вы случайно не заблудились? Или же вы пришли поступать в нашу школу?» — раздался сзади мягкий мужской голос, и у меня пробежал по спине вагон мурашек. «Даже оборачиваться не надо, чтобы понять, кто там нас поджидает. Да мы даже вступить на территорию аномалии не успели. Почему местный полубосс уже здесь?» Глава 3, 72. «Своя чужая жизнь. Мы пришли поступать к вам», — хором ответили Рюны Целия под наше тихое непонимание. Сам парень был, да, смазлив, подтянут, даже, возможно, крут. Даже школьная форма шла ему, создавая ощущение взрослости. «Понятно, Почему волшебницы окрестили его именно именем «школьный красавчик», и этот полубосс с одним своим появлением только что вывел из строя половину нашей великой армии? Из глаз Рюнхат и целей разве что сердечки в его сторону не вылетали. На попытки их растормошить или подергать они лишь сбрасывали нас или же стоически игнорировали, смотря теперь ровно в одну точку в этом мире и, почти не моргая, старались увидеть каждое ее движение. «ХММ, а вы что, не хотите поступить в нашу школу?» — задал он вопрос, обращаясь уже к нам и на секунду засветившись каким-то светом возле себя. «Это будет лучшее время в вашей жизни. Ваши подруги уже к нам хотят, разве не веселее будет учиться вместе?» Мне показалось, что с каждым словом, которое произносил этот прилизанный, кто-то брал кусочек моего мозга и пропускал через мясорубку, и так шаг за шагом. Из носа пошла струйка крови, но я все же не поддался. Видимо, это все-таки не работает на мне. Слава богу, какое сопротивление. Подошел он ко мне вплотную, и никто даже не пытался его остановить. А я среагировать просто не успел. После этой атаки все тело чувствовалось, будто налитым свинцом. «Ты наверняка понравишься директрисе. Из таких, как ты, получаются самые прекрасные школьницы в ее коллекции». Говорил он это шепотом, а после уже продолжил таким же ораторским тоном, как и до этого: «Девочки, вы же хотите помочь вашей подруге поступить вместе с вами, а то она проваливает выпускной экзамен. Мы ей поможем». Раздалась слитная тройка таких знакомых, но кажущихся сейчас такими искусственными, голосов. Похоже, этот ублюдок даже Виде себе подчинил. А я рассчитывал, что она, если что, будет со мной до конца. «Тогда помогите доставить ее до нашей директрисы. Она организует прекрасные дошкольные занятия». Я честно попытался убежать, чтобы просто подождать один час где-нибудь в сторонке, пока девчонок отпустит. Смысла уже дальше идти нет, мы провалились еще до того, как попали на территорию аномалии. Кто был тот гений, который предложил это как самую нормальную для первой пробы аномалию? Ах да, Целия. Но моя попытка была обречена на провал. Мое плохо управляемое тело быстро нагнало Рюнхат и опрокинуло на землю. «Женя, нехорошо. Мы же все обещали поступить сюда. Не сдавайся на полпути», — говорила она жизнеутверждающие и бессмысленные речи, малосочетающиеся с ее действиями. Ей вторили Целия и Виде. «Да, мы же обещали друг другу, что наш квартет всегда будет вместе. Ох, прости, провиденция, эту трусиху, она просто слишком слаба перед внезапными трудностями». «Да не было никакого обещания, не друзья мы детства, а этой школы вообще не существует». Пытался я хоть словами вразумить их, но они воспринимали это по-своему, считая, что с ума здесь сошел только я. Пошутили и хватит. «Ты серьезно настолько плохо готовилась к вступительным экзаменам, что пытаешься выгородиться настолько грубыми шутками? Ради нашей дружбы мы применим силу к такой грубиянке, как ты». В общем и целом, меня связали черт знает откуда взявшейся веревкой, а рот заклеили. Уверен, что все они взяли у этого улыбающегося паренька. «Дай мне хоть шанс, и я тебе зубами глотку перегрызу, гипнотизер». И в таком странном виде меня внесли в местную альма-матер. Школьницы, что сновали здесь, странно на нас смотрели, но, впрочем, все их внимание перенаправлял на себя единственный пока видимый мною пока что объект мужского пола. Он поддерживал разговор и флиртовал абсолютно с каждой встречной, ни перед кем не делая различий. И все, что эти полузомби делали, это волнительно по нему воздыхали. «Я все понял, отнесите меня обратно, я не хочу становиться таким же. Эти воспоминания же останутся со мной в любом случае, если и меня заставят фильтровать с этим мудаком, то я просто повешусь. Види, Рюн, Лия, хоть кто-нибудь, сбросьте меня с этой лестницы насмерть, я уже не страшусь смерти». Разумеется, меня никто не послушал, ведь это все приходилось мычать. Впрочем, сомнительно, что быть мой рот открыт, результат был бы иным. Вскоре мы остановились, и парень трижды постучал в дверь с непонятной надписью. «Да-да», — послушался оттуда чарующий и глубокий женский голос. «Госпожа директриса, к нам новое поступление. Одной из них не хватает баллов, нужны дополнительные занятия». Дверь распахнулась, и перед нами предстала она, директриса благородной школы. Трехметровая фигуристая красавица с узкой талией, чья титаническая грудь нависала надо мной подобно двум пудовым гирям. Когда же она опустилась, чтобы повнимательнее разглядеть меня, ее хмурое, но красивое без малейшего изъяна лицо расцвело такой теплой улыбкой, которой способна улыбаться лишь любящая мать своему ребенку. «Уликуми, думаю, ты можешь сам заняться этими тремя, не впервой тебе работать с бумагами, Сам видишь, мне придется СНВТЛ мягкий знак Н проверить ее знания. Парень, у которого оказывается было собственное имя, откланялся и спокойно увел трех моих подруг за собой. И ни одна из них даже не подумала сопротивляться. Давно ко мне волшебницы не заглядывали. Проговорилась аномалия, как только они скрылись за поворотом. Разве в ваших пособиях я не обозначена как то, с чем связываться, себе дороже? Ох, извини, милая, тебе заклеили рот эти грубиянки. Вот, теперь можешь говорить, я все выслушаю. От нее веяло таким родным теплом и надежностью, что казалось, что женщине передо мной можно доверить любой секрет, и она его пронесет с собой сквозь всю жизнь, так никому и не проговорившись. Поэтому, не было ничего такого, чтобы поделиться с ней всем, пусть она и аномалия. Там сказано только то, что вы играетесь с попавшими к вам волшебницами час времени, а потом спокойно отпускаете на все четыре стороны. К такой уважаемой женщине, пусть и аномалии, было не зазорно обратиться на «вы». Она звонко рассмеялась над моей информацией. Что же ее так позабавило? «Прости, прости, я не хотела тебя обидеть. Просто, давай я скажу заранее, пока в тебе есть хоть какие-то мозги. Мне всегда нравится видеть лица таких плохопробиваемых волшебниц, когда я говорю им правду. Для вас этот час продлится 8 лет. В иллюзиях я контролирую то, как идет время. Никогда не снился сон, который мог идти несколько дней. Боюсь, придется проспать несколько лет, пока я не удовлетворюсь, после столь долгого отсутствия игрушек. А может, удвоить время, как считаешь?» Ее рука опустилась на мое плечо еще до того, как я успел хоть что-либо сделать. «Остановись, не надо. Последнее, что я запомнил, это то, как мой мозг начал просто невыносимо болеть и наступила кромешная тьма. Наконец-то настал мой 10-й день рождения. Наконец-то я смогу поехать в школу для благородных девиц», — думала про себя женя, которая с трудом смогла уснуть в эту ночь. Ведь это самый известный в галактике пансион. Все хотят отучиться в нем, чтобы однажды стать звездами, которых транслируют во всех секторах, и женя не была исключением. Родители плакали, прощаясь с ней, как и сама девочка, но она поступает туда ради своей мечты. Не время плакать, время радоваться, что день прощания наконец наступил.